А впрочем, ведь и в подлинной народной сказке под первым, простым и понятным, даже малышу смыслом, скрыты порою иносказания, глубинные пласты великой мудрости. Не все здесь маленький читатель поймет разумом, но многое разбудит его воображение, западет в память и через годы даст ростки. Взрослого по-иному волнует эта чудесная сказка. Над нею и улыбнешься, и взгрустнешь, а главное, непременно задумаешься. Ибо сказка, рассказанная Антуаном де Сент-Экзюпери, не только лирична и по-хорошему, без сентиментальности трогательна. Сказка эта мудрая и человечная, и автор ее не только поэт, но и философ. Просто и проникновенно, как и в повестях, и в письмах, говорит он о самом важном. О долге и верности, о дружбе и любви, о горячей, деятельной любви к жизни и к людям, о нетерпимости к злу и о том, каким же быть человеку на этой еще не очень-то устроенной, подчас недоброй, но любимой и единственной нашей планете Земле. Нора Галь.